И только бы скорее, скорее отпустил ее этот седой, с добрым сердцем полковник, только скорее выйти бы за ворота, на светлую зелень лугов, на примоченную пролетевшим дождем дорогу. И я думаю, удивительно ровен все время был голос полковника, я думаю, что все сказанное тобой — это от чистого сердца, это истинная правда. Ребенок твой жив, и ты не дето-убийца. «Да-да», — торопясь подтвердила Лиза. «Ах, как он тянет, скорее бы!» «Я также уверен, что обвинили тебя и в революционной деятельности совершенно напрасно, и ты, конечно, преданно и честно будешь служить государю-императору». Он повернулся в полоборота к портрету и показал на него Лизе пальцем. «Да-да», — опять сказала Лиза. «Теперь скажи, куда тебя направить отсюда?» «Домой». Хмель этого слова кружил ей голову. «В город Шиверск?» «Да». «Хорошо». Полковник обмакнул перо в чернила, приподнял его над столом. «Ты свободна. А когда приедешь домой, ты явишься к господину Кирееву, помнишь его, и скажешь, что будешь всемерно ему помогать. Поняла?» «Как помогать?» «Ну, узнаешь. Или услышишь что-нибудь такое, кто против царя говорит, или запрещенные книжки читает, другим раздает, где тайно собирается царем недовольные. Придешь, предупредишь». Горькая слюна наполнила рот Лизы. «Что? Что это такое? Ей предлагают стать доносчицей, провокатором? И это цена свободы?» «Нет, я не могу», побелевшими губами сказала Лиза. «Что не могу?» — спросил полковник. «Не умею я это». Голос у Лизы совсем погас, она не нашла сразу, что еще нужно сказать. «Не умеешь? Ничего, тебе расскажут. Вот, поставь здесь свою фамилию». И он пододвинул к ней заполненный четкой крупный листок бумаги. Пестрые строки запрыгали перед глазами Лизы. Она улавливала в них только отдельные слова, ниже подписавшиеся, обязуясь в тайне сохранить, сообщать замыслы, все, что станет известным, если нарушу отвечать всей строгости. Долг каждого русского человека — служить государю, заботящемуся о счастье народном, услышала Лиза будто сквозь вату. В руке у нее очутилось перо. Не сама же она взяла. Кто ей подал его? Почему оно оказалось зажатым в ее руке? Седой полковник смотрел на нее выжидающе. Лиза наотмашь швырнула ручку. «Да? Что это значит?» Слегка отодвигаясь от стола, своим угнетающе ровным голосом спросил полковник. Лиза выпрямилась. Ей показалось, за дерзость сейчас ее станут бить. Одним уголком глаза она заметила, как вскочил Гаврилов, но полковник поднял руку, и Гаврилов сел. «Отойди к окну, милый, и подумай». Полковник нисколько не рассердился на Лизу. Не сходя с места, Лиза глянула в окно. Все так же ярко играла на солнце зелень лугов. Вдаль уходила волнистая дорога, и на ней, приближаясь к отлогому перевалу, женщина с резвящейся возле ног собачонкой. Жестокая боль стиснула сердце Лизы. Тьма поползла со всех сторон. Осталось только маленькое круглое пятно, круглое, как волчок в двери. И в этом пятне Лиза увидела живые, настойчивые глаза Анюты, багровую царапину, идущую от уголка губ через весь подбородок. «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе!» Как к ней смогла долететь эта песня? Только почему так тихо и глухо? Ей захотелось помочь поющим, подтянуть, но не хватило дыхания. Полковник подошел к ней, Лиза отшатнулась, но он ласково положил ей руку на плечо. «Ты хорошо подумала?» — спросил он. «Предавать людей я не буду», — сказала Лиза. Полковник повернул ее лицом к окну, протянул руки к синеющей дали. «Но ты подумала, что все это тогда не для тебя, и ты вернешься снова».